Глава 13. Яшку травят, изменница, графиня Сималинь. Шум, крик, виск и суматоха царили в классе у младших. Классной дамы не было, и девочки, предоставленные сами себе, подняли возню. Черненькая Ивина вбежала на кафедру и, стуча по столу линейкой, кричала во весь голос. «Так помните, травить Яшку сегодня же!» «Травить, травить!» — эхом отозвались сразу несколько голосов. «Что вы, мадамочки, разве это можно?» Робко прозвучали голоса 3-4 учениц, считавшихся самыми прилежными и благонравными из всего класса. «Ну уж вы тихо не молчите!» — напустилась на них рыженькая рожь. «Не смейте идти против класса! Это гадость! Слышите ли?» «Все должны дружно действовать и травить Яшку, все до одной! А кто не станет делать этого, пускай убирается от нас, да!» Глаза толстушки, как звали Женю Рожь ее подруги, ярко разгорелись, щеки пылали. Тихони как-то разом смолкли и присмирели. Одна из них, Тиночка Приженцова, высокая бледная девочка, первая ученица младшего класса, неторопливо поднялась со своего места и сказала, обращаясь к Рожь. «Ты напрасно горячишься, толстушка. Раз всем классом решено травить Яшку, мы не можем отстать от класса. Только надо придумать, чем его травить». «О, я уже выдумала!» — торжествующе произнесла хорошенькая Ивина. «Сегодня нам задана басня Демьянова уха, да?» «Да, да», — отвечал ей весь класс хором. «Отлично! А мы, то есть каждая из нас, будем отвечать другую басню. И что бы ни говорил Яшка, как бы ни ругался и не выходил из себя, мы будем отвечать не Демьянову уху, а то, что каждая хочет. Идет? Идет, идет! Прекрасно придумала! Отлично!» Снова закричали девочки. Некоторые из них даже захлопали в ладоши и запрыгали от удовольствия. Я сидела на своем месте и с удивлением прислушивалась к тому, что происходило вокруг меня. Я понимала только одно, что 30 маленьких глупых девочек хотят раздразнить, извести одного взрослого, большого, умного человека и вдобавок учителя. Мне хотелось встать и сказать им, как все это нехорошо, гадко, нечестно, но, увы, это было уже поздно. Дверь отворилась, и в класс вошел сам Василий Васильевич Яковлев, учитель русского языка. Он был в хорошем настроении, потому что с удовольствием потирал свои красные с холода руки и поглядывал на нас добрыми через очки глазами. Бедный Яковлев. Если бы он знал, что замышляли проделать с ним 30 злых, бессердечных девочек. «Холодно, девицы. Ну и денек», — произнес он, оглядывая класс. «Небось, нащипало вам нос и щеки, пока из дому бежали в гимназию, а?» Но девицы хранили упорное молчание. Тогда Яковлев понял, что класс приготовился воевать, и сразу изменил свое обращение. «Госпожа Ивина!» — послышался его резкий голос, совсем иной, нежели тот, которым он разговаривал с нами за минуту до этого. «Извольте прочесть заданное». Хорошенькая Ляля Ивина быстро поднялась со своего места и громко, отчетливо произнесла на весь класс. «Демьянова уха! Басня Крылова!» «Отлично-с. Ну-с, отвечайте басню». «Хорошо!» — также бодро отчеканила Ляля и начала, предварительно откашлившись. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась. Да призадумалась, а сыр...» «Довольно, довольно!» — неистово замахал руками учитель. «Вы сами не понимаете, что говорите сейчас. Госпожа Рожь, отвечайте басню. Госпожа Ивина, садитесь и придите в себя. Вы нездоровы, должно быть, и это избавит вас от единицы». Ивина уселась на свое место, обводя класс торжествующими глазами, а вместо нее поднялась Женя Рожь. «По улицам слона водили, как будто на показ. «Известно, что слоны в диковинку у нас!» пропищала она тоненьким-притоненьким голоском. У учителя глаза стали круглыми, как орехи. Он смотрел то на толстушку Ро, то на классный журнал. Наконец, очевидно смекнув, в чем дело, и, махнув рукой Ро, чтобы она садилась, поставил ей крупную единицу. «Стыдно школьничать», — произнес он строго. «Но вы обе на дурном счету, поэтому с вас и взятки гладкие, как говорится. Госпожа Приженцова, потрудитесь прочесть вы Демьянову уху», — обратился он к первой ученице класса. Танюша поднялась вся красная со своего места. Ей не хотелось огорчать Яковлева и получать дурную отметку в классном журнале. И в то же время она не смела идти против класса. Слезы стояли у нее на глазах, когда она начала, захлебываясь и волнуясь. «Мартышка к старости слаба глазами стала, а у людей она слыхала, что это зло еще не так большой руки, лишь стоит завести очки. Очков-с...» «Демьянову уху! Демьянову уху прошу читать, а не мартышку и очки!» — закричал не своим голосом учитель. «Да что вы, извести меня поклялись все, что ли? И это вы, Приженцова, первая ученица, моя гордость!» — произнес он дрожащим от волнения и гнева голосом. «На вас-то уж я надеялся, ну, да уж, садитесь!» Присовокупил Василий Васильевич с горечью, и новая единица прочно воцарилась в клеточке журнала. «Степановская, Рохель, Мордвинова, Шмидт!» Сердито вызывал девочек Яковлев, и каждая из них говорила всевозможные басни, только не ту, которую требовал учитель. Не Демьянову уху, заданную на сегодня. За черноглазой и черноволосой Сарой Рохель поднялась Жюли и начала, дерзко глядя в самые глаза учителя. «Проказница-мартышка, осел-козел да косолапый мишка затеяли сыграть квартет, достали нот баса... Молчать!» Прервал Жюли грозным голосом учитель и изо всей силы ударил кулаком по столу. И вдруг его глаза встретились с моими. Я увидела столько гнева и в то же время тоски в его обычно добрых глазах, что невольно подалась вперед, желая его утешить. «А, — произнес Василий Васильевич, — госпожа Иконина вторая. Про вас я чуть не забыл. Отвечайте басню». Я медленно поднялась и, встав у парты, начала. «Соседушка, мой свет, пожалуйста, покушай. Соседушка, я сыт по горло. Нужды нет, еще тарелочку послушай. Ушица ей же ей, на славу сварена». Я не знаю, жаль ли мне было замученного классом учителя или совести не хватило следовать примеру моих подруг, но я читала ту именно басню, которая была задана нам на сегодня и которую я знала отлично. И чем дальше читала я, тем больше прояснялось хмурое, недовольное лицо учителя, и тем ласковее сияли под очками его печальные и гневные до этого глаза. «Отлично, Иконина, спасибо. Успокоила старика», — произнес Василий Васильевич, когда я кончила. «А про вас всех», — обратился он к классу, — «будет доложено начальнице». И говоря это, он обмакнул перо в чернила и вывел крупное «5», лучшую отметку — в журнальной клеточке против моей фамилии. Лишь только прозвучал звонок, и учитель вышел из класса, девочки повскакивали со своих мест и окружили меня. «Изменница!» — кричала одна. «Шпионка!» — вторила ей другая. «Дрянная!» — пищала третья. «Вон ее! Не хотим шпионку! Прочь из класса! Вон сию же минуту! Вон!» Вокруг меня были грозящие, искаженные до неузнаваемости лица. Детские глазки горели злыми огоньками, голоса звучали хрипло, резко, крикливо. «Если бы мы были мальчиками, мы бы разыграли тебя!» — кричала Ляля Ивина, подскакивая ко мне и грозя пальцем перед самым моим носом. «Да-да, разыграли бы!» — вторила ей высокая рыжая Мордвинова. «О, как разыграли б! А теперь только можем прогнать тебя! Вон!» И она толкнула меня, прибольно ущипнув за руку. Горбунья Жюли, одна из всех, не кричала и не суетилась. Но я видела, как зло сверкали ее глаза, устремленные куда-то мимо меня в стену, и как она яростно кусала свои тонкие губы. В ту же минуту кто-то схватил меня под одну руку, кто-то под другую, и меня потащили к дверям. Я не помню хорошо, как я шла по коридору, и даже шла ли я или нет, и только опомнилась, оставшись одна в большой мрачной комнате, заставленной шкафами. Очевидно, злые девчонки притащили меня в гимназическую библиотеку и заперли в ней дверь на задвижку снаружи. По крайней мере, когда я подошла к двери, желая открыть ее, она не поддавалась. «Мамочка, милая мамочка, ты видишь, что они делают со мною, и у дяди, и здесь!» Прошептала я с тоской, сжимая руки, и залилась слезами. Мне так живо припомнилась счастливая жизнь в Рыбинске под крылышком у моей мамочки, без забот и волнений. Такая чудесная жизнь! И, крепко стиснув голову руками, я бросилась на одно из кресел, стоявших в библиотеке, и глухо зарыдала. «Ах, если бы только явилась какая-нибудь добрая фея и помогла мне, как помогла в сказке Сандрильоне ее крестная!» Повторяла я сквозь рыдание. «Явилась бы, тронула меня волшебной палочкой по плечу, и все бы стало по-старому. Мамочка была бы жива, и мы бы по-прежнему жили в Рыбинске, и я бы училась под ее руководством, а не в этой противной гимназии, где такие злые-злые девочки, которые так мучают меня. Ах, если бы только добрые феи существовали на земле! Добрые феи и волшебные палочки!» И только что я успела подумать это, как ясно почувствовала прикосновение волшебной палочки к моему плечу. Я тихо вскрикнула и подняла голову. Но не златокудрая фея в золотом одеянии стояла передо мной, а красивая стройная девочка лет 15 или 16 с чудесными черными локонами, небрежно распущенными по плечам, в коричневом форменном платье и черном фартуке. Она ласково обняла меня и спросила: «О чем ты плачешь, девочка?» Я взглянула в ее тонко очерченное личико, в ее немного грустные черные глаза, и вдруг неожиданно кинулась к ней на шею и, громко всхлипывая на всю комнату, проговорила: «Ах, я очень-очень несчастна! Ах, почему вы не фея и не можете помочь мне?» «Бедная девочка, бедная маленькая девочка, как мне жаль тебя!» — проговорила она печально. «Я действительно не фея, а только Симолинь, графиня Анна Симолинь. Но я постараюсь успокоить тебя и помочь тебе, чем могу. Расскажи же мне твое горе, малютка». И говоря это, она нежно посадила меня к себе на колени, притянула к себе и, приглаживая своей ручкой мои волосы, ждала, когда я расскажу ей мое горе. И я рассказала ей все. И про мамочку, и про Рыбинск, и про дядину семью, и про злых девочек. Она слушала меня очень внимательно и поминутно менялась в лице. Когда я ей рассказывала про смерть мамочки, она сделалась вся белая, как снег, а когда я передавала ей, как злая Бавария хотела меня высечь, молоденькая графиня вся покраснела, как пион, и топнула ногою. Когда я кончила мой недолгий рассказ, Анна крепко обняла меня и сказала: «Мне особенно жаль тебя, потому что в твои годы у меня тоже умерла мама. Но я была все-таки счастливее тебя. У меня остался папа, который очень-очень любит меня и делает все, что я его не попрошу. А у тебя никого нет. Бедная, бедная девочка. Хочешь, я буду твоим другом, да? Когда у тебя будет горе, приди сюда. Только чтобы злые девчонки не знали, что ты дружна со мною, а то они будут еще хуже дразнить и мучить тебя. В гимназии нашей есть правило которая запрещает девочкам маленьких классов дружить со старшими. Но если тебе уж очень тяжело будет, ты обвяжи платком руку и выйди в перемену между двумя уроками в коридор. Я тогда буду знать, что ты вызываешь меня сюда, в библиотеку. Согласна? Еще бы!» Вскричала я радостным голосом и крепко-крепко поцеловала мою новую знакомую. «Да, я и забыла самое важное. Как тебя зовут, девочка?» — спросила молоденькая графиня. «Еленой меня зовут у дяди, а мамочка...» — начала я и запнулась. «Как звала тебя твоя мамочка?» — заинтересовалась юная графиня. «Ленушей». Тихо, чуть слышно проронила я. «Ну и я буду звать тебя Ленушей». «Хорошо. А теперь до свидания, Ленуша», — произнесла она ласково и крепко обняла меня. «Ступай в класс и не обращай внимания на злых девчонок. Они скоро поймут, как были неправы с тобой. Прощай». И еще раз поцеловав меня, графиня Анна быстро пошла к двери. Я долго смотрела ей вслед до тех пор, пока ее стройная высокая фигура не скрылась в коридоре. В какие-нибудь четверть часа я успела полюбить эту красивую добрую девочку, так как никого еще не любила после мамочки. Теперь моя жизнь в гимназии не казалась мне такой печальной и пустой. Я приобрела друга, который обещал скрашивать мне мои горькие минуты, и я чувствовала, что эта черненькая Анна любит меня точно родную сестру.